Глава 13. Город оказался шумным мегаполисом с высотными домами, широкими магистралями, бесконечным потоком машин и пестрыми сияющими рекламными баннерами. Грегори плавно въехал на парковку у аптеки и бросил взгляд на Грацию. «Ты со мной или подождешь в машине?» «Подожду», — послышалось в ответ. Мужчина кивнул и спешно направился в здание. Девушка проводила его взглядом и невольно отметила, что снегопад усилился. Казалось, что какой-то шутник на небе распотрошил перьевую пушистую подушку и сейчас щедро засыпает город белоснежными хлопьями. Все вокруг выглядело таким необыкновенным, что Грация, не сдержав порыва, выскочила из машины. Словно ребенок, она стала пинать ногами снежные сугробы и ловить снежинки руками. Девушка будто очутилась в далеком детстве и сейчас, забыв обо всем, наслаждалась нахлынувшей радостью, не обращая внимания на происходящее вокруг. Грегори, купив все по рецепту, вышел из аптеки и замер. Он невольно залюбовался женщиной, предназначенной ему луной. Грация была невероятно красивой и непосредственной. Ее хотелось защищать, оберегать, заботиться. Мужчина понимал, что, несмотря на юный возраст, на долю девушки выпало немало испытаний, и ему хотелось, чтобы теперь в ее жизни были только радость и светлые дни. «Я сделаю тебя счастливой», — мысленно пообещал он и направился к машине. «Ты не замерзнешь?» — с улыбкой поинтересовался волк у девушки, когда подошел поближе. «Нет». Грация в очередной раз пнула сугроб, но, подскользнувшись, полетела вперед. Оборотень в доли секунды подхватил ее, и они уже вместе упали на снег. «Ой!» — пискнула девушка, осознав, что сбила мужчину с ног. «Я нечаянно». Оборотень в ответ лишь рассмеялся и качнул головой. «Мне нравится твоя улыбка, так что можешь меня ронять в любое время суток». «Ну уж нет». Грация поднялась и протянула руку. «Вставай». Грегори отдал ей пакет из аптеки и ловко вскочил. Отряхнув снег с женского полушубка, он смахнул снежинки с брюк и предложил. «Давай зайдем в торговый центр». «Зачем?» «Думаю, тебе нужно купить что-то из одежды. Устроим небольшой шопинг». Грация пристально посмотрела на него. Первой мыслью было отказаться. Но потом она поняла, что мужчина прав. Ей действительно нужны вещи и предметы первой необходимости. «Хорошо», — девушка кивнула. «Только с одним условием». «Каким?» «За свои покупки я рассчитаюсь сама. У меня есть деньги на карточке, но сумочка осталась в доме». «Нет», — Грегори качнул головой. «Что?» — Грация опешила. «Во-первых, деньги — это не твои, а Ханта», — напомнил Белый Волк. «А я не могу допустить того, чтобы покупки моей пары оплачивал посторонний мужчина. Во-вторых, твой счет закрыт». «Как? Почему?» «Это сделал я», — признался Грегори. «Но уже открыл для тебя новую карту. Вот, держи». Девушка невольно побледнела. Она как-то совсем позабыла о том, что на самом деле ее всегда содержал Эдгар, а теперь эту эстафету подхватил Белый Волк. Настроение сразу пропало. «Поехали домой». Грация открыла дверь машины. «Думаю, я обойдусь тем, что есть». «Нет». Мужчина закрыл автомобиль. «Не капризничай. И ты, и я знаем, что без некоторых вещей женщине просто-напросто не обойтись. Я понимаю, что тебе неприятен тот факт, что ты финансово постоянно от кого-то зависишь. Но если хочешь, мы в скором времени это исправим». «Как?» Девушка резко обернулась. «Допустим, ты можешь пойти работать». «Что?» Она не поверила своим ушам. «Я выяснил, что ты недавно получила образование. Грегори погладил ее по щеке. «В поселке в детскую группу требуется воспитатель для маленьких волчат. Если хочешь, эта должность может стать твоей». «Правда?» — искренне изумилась Грация, не веря своим ушам. «Да», — мужчина кивнул. «Я не хочу делать из тебя птицу в клетке. Ты не моя собственность, а женщина, равная по статусу и положению. Хочешь заниматься любимым делом — пожалуйста. Но отвозить и привозить в поселок тебя буду я или водитель. Все-таки о безопасности не надо забывать. Согласна?» «Да», — выдохнула она в ответ, не сдержав улыбки. «Отлично. А сейчас идем за покупками». Вечер прошел довольно весело. Сначала они прогулялись по магазинам. Грегори ни во что не вмешивался, не давал советов, просто молча следовал за Грацией и рассчитывался за покупки. В какой-то момент девушка осознала, что ей нравится выбирать вещи, ведь впервые она основывалась на своем вкусе и желаниях, не стараясь никому угодить. Платья, юбки, обувь, белье — от многочисленных пакетов голова шла кругом. В какой-то момент девушка села на скамейку у фонтана и пробормотала. «Все, больше не могу. Устала». «Я тоже», — шепотом признался Грегори. Грация с удивлением посмотрела на него, а потом уточнила. «А почему молчал?» «Не хотел портить тебе настроение», — послышалось в ответ. «Все равно надо было сказать», — качнула она головой. «У меня есть предложение», — промолвил мужчина. «Давай поужинаем где-нибудь в городе. Что ты больше всего любишь?» Девушка задумалась, а потом призналась. «Рыбу». «Значит, едем в рыбный ресторан», — решил Грегори и резко встал. «Идем. Я знаю весьма замечательное местечко. Тебе там понравится». Грация кивнула и последовала за ним. Белый волк привез девушку в невероятно красивое место. Большое здание внешне напоминало замок, несколько этажей, круглые башенки по краям, флюгера на крышах. «Это что?» — уточнила девушка. «Весьма модное заведение», — улыбнулся Грегори. «Владелец — большой выдумщик и старается удивлять клиентов. В этом здании находится 9 ресторанов, и даже самый привередливый гурман здесь найдет то, что ему понравится». Мужчина помог Грации выйти из машины, а потом подставил локоть. «Идем». «Мне кажется, я неподобающе одета для подобного места», — смущенно пробормотала она. «Для меня ты самая красивая, а мнение остальных тебя не должно интересовать. Давай поспешим». От одной мысли о вкусной, нежнейшей рыбе мой желудок начинает рычать. Рассмеявшись, молодая женщина взяла своего спутника под руку, и они спешно поднялись по многоступенчатой каменной лестнице. Дверь перед ними распахнул услужливый лакей, при этом низко склонив голову. «Добро пожаловать!» Грация, сделав шаг в фойе, замерла от удивления. В центре находился большой фонтан, представляющий собой четырехгранную водяную фигуру, расположенную в середине квадратного бассейна. Много ярусов пенящегося потока напоминали обелиск, основанием которого являлся гранитный многоступенчатый постамент. Вода стекала по гладкому камню в бассейн, окруженный мраморной балюстрадой, украшенной вазами. «Как красиво!» — прошептала девушка. — Никогда не видела ничего подобного. — Я же сказал, хозяин этого места умеет удивлять. Улыбнулся Грегори и увлек Грацию к лифту. Рыбный ресторан располагался на одном из верхних этажей. Морская тематика моментально погружала посетителей в неповторимый сказочный мир. Антураж помещения способствовал этому. Все было подобрано идеально. И столики, напоминающие небольшие корабли, барная стойка в виде огромного фрегата, и даже пол был сделан из прозрачной плитки, в которой плавали крохотные рыбки. Здесь было весьма оживленно. Все столики оказались заняты. Грация даже немного расстроилась, осознав, что им придется покинуть это волшебное место. «Кажется, попробовать местную кухню не получится», — вздохнула она. Грегори ей ласково улыбнулся. «Зря ты так думаешь». «Почему?» В этот момент к ним скользнул распорядитель зала. «Добрый вечер, господин Вуд». Незнакомый мужчина в черном фраке широко улыбнулся. «Рады видеть вас в нашем заведении». «Мы хотели бы поужинать». «Да, да, конечно, прошу». Администратор провел их через зал и отодвинул одну из штор у дальней стены. Грация подумала, что там находится окно, но, к ее удивлению, за плотной портьерой был скрыт арочный вход в светлое полукруглое помещение, в котором стоял всего один столик. Через большое стеклянное окно открывался роскошный вид. Вечерний город сиял разноцветными огнями, а с неба сыпались хлопья снега, превращая все вокруг в сказку. Грегори помог девушке сесть в удобное кресло, а сам занял место напротив. Практически сразу же к ним подошел официант и, положив карточки меню на столик, быстро удалился, стараясь не мешать клиентам. «Выбирай, что будешь заказывать», — предложил Грегори и погрузился в чтение. Грация быстро пробежалась взглядом по списку, затем по составу блюд и поняла, что многочисленные рыбные названия ей ни о чем не говорят. «Выбрала?» — поинтересовался мужчина через некоторое время. «Если честно, нет», — призналась девушка. «Выбери сам, пожалуйста». Когда официант подошел, Грегори заказал жареную на углях рыбу с овощным гарниром, бутылку белого вина и десерт из свежих фруктов со взбитыми сливками. Пока ждали заказ, девушка встала и подошла к окну. Она разглядывала город, который сейчас был как на ладони, и думала о том, как будет работать в детском садике. Об этом Грация могла только мечтать. Волк подошел к своей паре и встал за ее спиной. «О чем думаешь?» — спросил мужчина. «Ты действительно позволишь мне работать?» «Если ты этого хочешь, то да». Девушка обернулась и заглянула своему собеседнику в глаза, словно пытаясь удостовериться, что он не лжет. «Спасибо», — благодарно прошептала Грация. «Мне хочется видеть тебя счастливой. И я постараюсь сделать для этого все возможное». Грегори взял руку девушки и легонько сжал. «Правда?» «Да». Мужчина, улыбнувшись, погладил ее по щеке, провел пальцами по губам, а потом, резко наклонившись, шепнул: «Я хочу видеть радость в твоих глазах, моя единственная». Тут официант принес заказ и случайно нарушил то очарование момента, что было. Девушка сразу почувствовала себя неловко, а вот Грегори, наоборот, постарался все сгладить. Рыба оказалась превосходной, вино прохладным и чуть сладким, десерт легким и воздушным. Белый волк пил воду, рассказывал о том, чем занимается, о себе и незаметно расспрашивал Грацию о прошлом. Только когда они сели в машину, чтобы ехать домой, девушка осознала, что успела рассказать этому мужчине почти все о себе. Это было так странно и удивительно. Дом встретил их приятным теплом и каким-то уютом. Когда они поднялись на второй этаж, Грация невольно стала вести себя настороженно. Девушка боялась предстоящей ночи. Она просто была не готова пустить в свою постель чужого мужчину, хотя понимала, что ее отказ вряд ли кто услышит. Но белый волк ее удивил. Грегори внес пакеты в спальню, а потом, пожелав спокойной ночи, просто удалился. Приняв душ, Грация переоделась в ночную сорочку и, забравшись в постель, замерла, прислушиваясь к каждому шороху. Ей невольно вспомнилась первая ночь в доме Эдгара. Тогда он просто пришел к ней ночевать. а следующим вечером уже стал ее любовником. Девушка невольно ждала подобного поведения от белого волка, но... Прошел час, затем второй, и она просто-напросто уснула, осознав, что ошибалась. Грегори действительно решил дать ей время и не собирался ни к чему принуждать. «Дети!» Грация похлопала в ладоши, привлекая внимание малышей. На нее мгновенно уставились 5 пар глаз, наполненных любопытством. «Сегодня мы будем говорить о цифрах. Итак, начнем. Видите эту картинку?» Молодая женщина подняла вверх картонный лист, на котором была яркая красная единица. «Это цифра 1. Это 2. Это 3. Запомнили?» «Да!» — послышались детские голоса. «Тогда давайте сейчас проверим. Кто скажет мне, это какая цифра?» Грация показала очередную карточку. 2. А это? 3. Молодцы. А теперь давайте посчитаем яблоки. Девушка поставила на столик корзину с румяными и зелеными фруктами. Дети тут же увлеклись игрой, с радостью впитывая в себя новые знания. Грации очень нравилось работать в детском садике. Группа у нее была небольшой. 3 мальчика и 2 девочки, возрастом от 3 до 4 лет. Маленькие волчата были очень развитыми, любознательными и с радостью посещали занятия. Девушка получала наслаждение от общения с ними, и они, чувствуя ее искренность, отвечали взаимностью. Когда часы на стене глухо пробили 5, женщина улыбнулась. «Ну, вот и все, ребята. Впереди выходные. Желаю вам хорошо отдохнуть». Как раз в этот момент дверь в класс открылась, и заглянул высокий худощавый темноволосый мужчина, отец маленькой Марсель. «Здравствуйте», — кивнул он Грации. «Добрый день». Родители воспитанников обращались к молоденькой воспитательнице с почтением и уважением, словно она была ему равной. Это было так удивительно. В первые дни работы Грация невольно ждала, что ей укажут на место, ведь она всего лишь простой человек. Но никто ни взглядом, ни словом не выказал своего превосходства. Через несколько недель ей стало понятно, что местные жители с большим уважением относятся к Грегори. Новость о том, что белый волк нашел истинную пару, и кто она, очень быстро разлетелась по округе. Именно поэтому общество оборотней приняло ее в свою жизнь. «Папа!» – пискнула девочка и бросилась к отцу. Подхватив малышку, мужчина подкинул дочку и крепко обнял, а потом поинтересовался у девушки. «Занятия уже закончились?» «Да». «Ну, доченька, идем домой?» Малышка в ответ радостно закивала. «Хороших выходных!» Улыбнулся мужчина Грации. «И вам». Оборотни были удивительными родителями. Молодая женщина никогда не видела таких заботливых отцов и матерей. Малыши для волков действительно были сокровищем, которое они оберегали, баловали и безмерно любили. Ребенок на самом деле считался благословением Луны. Теперь Грация понимала, почему каждый оборотень мечтает встретить свою истинную пару. Ведь только в таком случае удавалось продолжить свой род. Когда последнего воспитанника забрала мама, девушка стала собираться домой. Сложив игрушки, она убрала бумаги в стол, оделась и вышла во двор. Грегори уже ждал ее у машины. В руках мужчины была охапка красных роз. «Это тебе». Он протянул девушке цветы. «Спасибо». Волк галантно распахнул дверь автомобиля, помогая любимой женщине сесть в салон. За прошедшее время Грегори многое узнал о Грации. Совместные завтраки и ужины, ежедневные прогулки, какие-то общие дела потихоньку сближали их. Оборотень чувствовал, что отношение девушки к нему изменилось. Она больше не видела в нем врага, скорее друга. И мужчина понял, что пришло время действовать. Волк стал ухаживать за своей парой, дарил цветы, приятные мелочи и всячески пытался добиться ее расположения. «Как настроение?» — поинтересовался он, сев за руль. «Замечательно». «Не устала? Детки тебя не утомили?» «Они замечательные». Грация улыбнулась. «Такие любознательные, активные. Если честно, на этой работе я просто отдыхаю душой». Грегори улыбнулся. Мужчина был богат, очень богат, и никогда бы не позволил своей женщине работать. Но ему показалось, что, общаясь с детьми и их родителями, девушка быстрее поймет, что семья — это огромное счастье, что на самом деле оборотни не звери, просто природа вынудила их скрывать от всех большую часть своей жизни и прежде всего от людей. Ведь истинная пара и дети — слабое место волков, за которых они могут умереть. «Может, съездим куда-нибудь поужинать?» — предложил мужчина. Грация задумалась и покачала головой. «У меня встречное предложение. Давай поужинаем дома». Грегори хитро улыбнулся. «Согласен, но ужин будем готовить вместе». «Ну, а как иначе?» — рассмеялась Грация. «У тебя чудесно получается чистить овощи и мыть посуду». «Это точно», — согласился мужчина. «Не поспоришь». Белый волк временно отправил домработницу в отпуск, не желая, чтобы хоть кто-то мешал их общению с Грацией. Он совершенно не подумал, что кто-то должен готовить, мыть посуду, наводить порядок. Сначала волк заказывал все в ближайшем ресторане, но потом Грация вжилась в роль хозяйки дома и сама стала готовить. Грегори старался помогать, только вот все кулинарные шедевры оказывались несъедобными. Молодая женщина решила его не подпускать к плите, и волк был на подхвате. Почистить, порезать, помыть. Но мужчине все нравилось. Именно такие моменты их сближали, и Грегори хотелось, чтобы их было как можно больше. Когда машина выехала на основную дорогу, Грация предложила. «Давай сначала заедем в магазин». «Хорошо». Мужчина тут же развернулся и направился в сторону торгового павильона. «А что сегодня будем готовить?» «Мясо», — улыбнулась девушка. «М-м-м», — протянул Грегори. «Уже представляю, как это будет вкусно». «Просто кое-кто очень любит поесть», — рассмеялась она. «Ты просто волшебно готовишь». Грация приподняла брови и отвернулась к окну, пытаясь скрыть свое смущение. «А еще ты красивая, умная и вообще настоящее сокровище». «Тебя послушаешь, так идеальная женщина», — хмыкнула девушка. «Можешь не верить, но для меня это так и есть», — ответил волк. «Ты самая-самая». Грация повернулась к своему спутнику, ожидая увидеть улыбку на губах или озорные смешинки в глазах. Но Грегори говорил вполне серьезно. Не зная, что ответить, девушка просто промолчала. Время бежало вперед с неумолимой скоростью. Чувства к Эдгару не ушли, но они как-то потеряли свою яркость. Все чаще в голове мелькали мысли о Грегоре, который собой полностью заполнил ее жизнь. Его особняк и для нее стал домом. Теперь она занималась текущими делами, чувствуя себя невольной хозяйкой. Это было так необычно, и Грации ужасно нравилось. Когда-то в детстве она, как и все маленькие девочки, мечтала о принце с большим замком. Еще недавно девушка искренне считала, что это Эдгар. Но теперь, периодически сравнивая двух мужчин, она понимала, что уже не все так однозначно. Припарковавшись на стоянке, белый волк выскочил из машины и распахнул дверь. «Прошу». И протянул ладонь. Когда девушка вышла, мужчина галантно поцеловал ей руку и кивнул. «Идем?» «Да». Вскоре продуктовая тележка наполнилась мясом, овощами, фруктами, специями. А потом Грегори свернул в ликероводочный отдел. Грация, мельком пробежавшись взглядом по многочисленным бутылкам, качнула головой. «Здесь столько всего. Думаю, отец бы оценил». Она старалась не думать о родных, которых оставила много лет назад, но мысли о них периодически посещали ее. Девушка отдала бы многое, чтобы узнать, как они живут. Но Эдгар в свое время четко дал понять, что это невозможно, и Грация смирилась с этим. От белого волка не укрылась мелькнувшая грусть в глазах своей женщины. Он сразу понял, с чем это связано. Шагнув к ней, мужчина приобнял ее, осторожно погладив по плечу. «Вино или шампанское?» — тихо уточнил Грегори. «Не знаю», — послышалось в ответ. «Тогда берем и то, и другое, а еще торт». «Торт? Ну, а как же без десерта?» «Сладкоежка». Девушка усмехнулась, невольно отвлекаясь от грустных мыслей. Грегори бодренько направился к кондитерской витрине и выбрал самый большой торт. Поставив его в телегу на гору продуктов, волк довольно заявил: «А вот теперь можно домой!» И пошел в сторону касс. «Мы столько всего набрали», — сказала Грация, скептически окинув взглядом несколько пакетов. «Кажется, немного перебор». «Это только кажется», — парировал мужчина и распахнул дверь машины. «Садись». Едва она оказалась в салоне, Грегори подал ей торт и улыбнулся. «У тебя важное поручение — довести эту красоту в целости и сохранности». «Договорились», — кивнула девушка в ответ. Белый волк был в чудесном приподнятом настроении. Сев за руль, он мягко тронулся с места, предвкушая замечательный вечер. В его голове созрела идея, как сделать сюрприз любимой женщине. Да, для него потребуется время, но мужчина уже точно знал, что Грация его оценит. Приехав домой, девушка переоделась и направилась на кухню. Она планировала приготовить свежий овощной салат и запечь мясо в специях. Грегори тут же примостился рядом, готовый помогать. Грация выделила ему доску, нож и поставила чашку с овощами. «Сегодня ты занимаешься салатом». «Отлично!» — хлопнул в ладоши волк и взялся за работу. Молодая женщина тем временем достала кусок мяса, обмазала его ароматными специями и, завернув в фольгу, отправила в духовку. Грегори к тому моменту уже успел накрошить томаты и теперь перешел к огурцам. Внезапно раздалась телефонная трель. Быстро вытерев руки, мужчина поспешил ответить на звонок. Некоторое время он отсутствовал, а когда вернулся, был весьма задумчивым. «Что-то случилось?» — уточнила Грация. Грегори сел на стул и пристально посмотрел на девушку. «Мне звонили старейшины. Послезавтра будет организован большой праздничный вечер, и я должен присутствовать». «Ну, раз надо, так надо», — пожала она плечами. «Тебя тоже видеть хотят». Грегори был в ярости. Мужчина надеялся, что ему не придется выводить свою пару в общество до того момента, как она станет его супругой. Но старейшины решили по-другому. Больше всего белый волк боялся, что Грация откажется ехать. «Зачем?» Оборотень тяжело вздохнул и признался. «Один из старейшин – мой прямой кровный родственник. Пока о моем вхождении в состав совета не рассматривается, но всякое может произойти в будущем. Я должен представить свою избранницу высшему обществу, тем более, что с обрядом не спешу». «Каким обрядом?» Девушка вопросительно посмотрела на него, а потом догадалась. «Обрядом бракосочетания, да?» «Да». Грегори кивнул. «Я не хочу тебя принуждать. Этот день должен стать праздником в твоей жизни». «Спасибо», — промолвила Грация. «За заботу, понимание и то, что не хочешь заставлять. Ты не представляешь, как многое для меня это значит». «Ты поедешь со мной?» «Да». Белый волк достал из кармана коробочку, в котором было кольцо с бриллиантом. «Ты примешь мой подарок?» — спросил он. В ответ девушка улыбнулась и протянула ему руку. В то же мгновение колечко заняло свое место на тонком пальчике. Белый волк коснулся руки губами и поднял взгляд на Грацию. В ответ она улыбнулась и погладила его по щеке. Впервые. Мужчина не сдержался. Встав, он притянул женщину к себе и, глядя в глаза, тихо спросил. «Можно?» Девушка едва заметно кивнула, и волк ее тут же поцеловал. Нежно, ласково, очень осторожно, словно боясь, что она может исчезнуть.